Глава четвертая. Что-то обжигающе горькое полилось в мой приоткрытый рот не очень удачно. Я подавился, силясь проглотить жидкость по вкусовым качествам, приближающейся к полыни, хорошо настоянной с горчицей. И все еще закрытых глаз брызнули слезы. Что это было? Жутко болит голова. Мысли бегут от меня, как тараканы от зажженного магического светильника. Я ничего не вижу. Слезы смазывают картинку. Практически не чувствую тела. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Что? А-а-а! Я уже готовлюсь паниковать от непонимания происходящего. Где я? И я — это кто? Никак не удается зацепиться за реальность. «Сынок, выпей еще». Озабоченный, смутно знакомый голос с трудом прорывается сквозь пелену в ушах. «Надо выпить. Обязательно надо. Потерпи, сейчас полегчает». «Эх, вот незадача». Чувствую, как мою голову приподнимает маленькая мягкая рука, а губ касается холодный стеклянный край. «Кубка?» Удержав рвущийся наружу кашель, отрешившись от вкуса, делаю большой глоток снадобья. Горечь, протекшая по пищеводу, неожиданно преобразуется в жаркий огонь, разогревающий, кажется, каждую клеточку тела. Как же больно! Огонь сжирает меня. Сейчас, сынок, станет легче. Потерпи. Голос такой знакомый и родной. «Мама!» Он не дает мне сгореть, удерживая в странном состоянии между... Между чем? Мысли все так же путаются. Слезы не перестают течь. Яркий свет бьет сквозь полуприкрытые веки, ввинчиваясь вглубь истерзанного огнем разума. Вот так. Мою голову аккуратно опускают. Чувствую что-то твердое затылком. Ты мой хороший. Держись. Легкая рука, до этого державшая мою голову, опускается куда-то в район солнечного сплетения. От прикосновения, такого неощутимого и мимолетного, огонь, пожирающий меня изнутри, начинает угасать, превращаясь в мягкое уютное тепло, согревающее, но уже не обжигающее. Волна за волной. Я уже плыву, покачиваясь на мягких волнах, раскаленной, но уже не причиняющей вреда лаве. Сколько все это длилось, не могу сказать. Мне кажется, вечность. Боль уходит, давая мыслям наконец-то собраться в кучу. Вот это да! Я вспомнил. Перед тем, как меня вырубило, я видел, как прореха исчезла, а значит... Нет. Все-таки боль еще дает о себе знать, медленно сверля голову. Но это уже не важно. У меня получилось. Получилось! Я смог создать заклинание. На эмоциях распахиваю глаза и пытаюсь принять вертикальное положение. Но это я зря. Нет, сесть мне удалось, и даже глаза открыть получилось. Вот только мир вокруг меня решил, что стоять на месте — это скучно. Тихо, тихо, не делай резких движений. В голосе мамы, ну а кто же еще это может быть? Теперь-то я осознаю происходящее. Перемешалась забота и облегчение с радостными нотками. Сейчас должно отпустить. Не в силах смотреть на карусель, в которую превратилась лаборатория, прикрываю глаза. К горлу подкатывает тошнота, но это уже мелочи. Главное, боль отпускает, медленно сдавая позиции и растворяясь. Ох, да чтоб я, да еще раз, да не в жизнь. Да лучше по шлему получить пару раз тяжелой дубиной. С каждым мгновением мне становится лучше. Медленно, боясь вновь испытать неприятные ощущения, открываю сначала один, а затем и второй глаз. Уф, кажется, пронесло. Боль не вернулась. Чувствую лишь тепло внутри себя и легкое покалывание кончиков пальцев на руках и ногах. Что это было? В горле пересохло, поэтому слова приходится выдавливать с большим трудом. Оглядываюсь по сторонам очень аккуратно. Ага, я все так же в лаборатории. Сижу на полу буквально в паре шагов от конторки. Что изменилось? Вроде ничего. Правда, табурет, на котором я сидел, валяется на боку. Видимо, упал вместе со мной. А так, никаких изменений. Я все так же в лаборатории, сижу на полу и лупаю глазами. Рядом со стаканом в руке, наполненным наполовину какой-то синеватой жидкостью, пренеприятнейшего вида, стоит маман. Ага. Так, судя по всему, именно этой штукой меня и напоили. Бррр. Я аж снова почуял горечь во рту. «Как ты себя чувствуешь?» С какой-то странной, будто затаенной надеждой спрашивает меня мама. А сама так смотрит, вот даже не знаю, с нежной гордостью. «Больно?» Поправила перчатки, которые, видимо, так и не успела снять. Она какое-то снадобье готовила когда. «Ну, вы поняли». Проявил кое-кто недюжинные магические способности с почти летальным исходом. Если что, то это сарказм. При попытке начать мыслительный процесс почувствовал отголоски боли. Не, мамочка меня вроде о чем-то спросила. Как я себя чувствую? Так-с. Вроде нормально, неуверенно отвечаю. Все же слабость легкая чувствуется, но хотя бы боль ушла. Что не может не радовать. «А что это вообще такое произошло?» В смущенных чувствах попытался уточнить ситуацию. Ма ласково улыбнулась и как-то облегченно выдохнула. Остатки тревоги растворялись в ее глазах. Она смахнула прядь волос, выбившуюся из-под колпака, и, видимо, только сейчас заметила и начала снимать перчатки, защищавшие руки. «Раз нормально, давай поднимайся. Чего расселся?» Ее голос звучал весело. «Еще чуть-чуть и запоет, гляди». Вот только мой вопрос она начисто проигнорировала. «И? Ты долго будешь пол штанами протирать? Он вроде чистый. Давай, давай, вставай!» — поторопила меня мама. Я с опаской, оперевшись на пол, начинаю подниматься. Фиг его знает. Когда сел, только голова закружилась. А что будет при попытке закрепиться на ногах, страшно подумать. Но, слава единому, все обошлось. Тело слушалось нормально. Если не считать небольшой слабости, то можно подумать, будто ничего и не было. Осознание произошедшего еще не дошло до моего заторможенного мозга. Поэтому я на автомате двинул следом за поманившей меня рукой родительницей. Ох, ничего себе! Меня будто обухом ударило по голове, когда ма, направляясь в сторону двери, ведущей в кладовку, взяла в руки мои штаны, сиротливо наблюдавшие за моим экспериментом, лежа на конторке. Они были абсолютно целые. Я не поверил своим глазам. Значит, мне не показалось. Откуда-то изнутри поднялась могучая волна восторга, смывшая неприятные воспоминания о боли, которая еще совсем недавно не давала мне даже вздохнуть. «У меня получилось! Как? Я стал магом? Не верю!» «Но против фактов не попрешь!» «Йо-хо-ху!» Хотелось спуститься в пляс, радуясь открывшимся возможностям. Теряя рассудок от радости, я выхватил злосчастные штаны из рук матери, не успевшей даже среагировать на мой поступок. Нет, в иной ситуации она бы точно отвесила мне подзатыльник, но сейчас, видимо, просто от неожиданности не среагировала. Ну а я? Я с восторгом разглядывал свои брюки, пытаясь найти хоть малейший след громаднейшей дыры, испортившей мне весь сегодняшний день. Ее не было. Вот от слова совсем. Идеальная ткань, без малейших следов прорехи. Кажется, штаны вообще стали выглядеть лучше, чем даже в момент покупки. Я крутил их и так, и сяк, пытаясь найти следы, оставленные моим активным использованием. Их не было. Легкие потертости на коленях, торчавшие местами нитки. Все это исчезло под воздействием заклинания. Для того, чтобы точно убедиться в силе магии, я даже проверил карманы. В одном из них была небольшая дырочка. Проткнул острым стилусом, который сунул в карман после занятий каллиграфией. Не, ну а чё? В нашем колледже даже танцы преподают, не только воинские умения. Так вот, ее не было, понимаете? Не было. Я тут же сунулся во второй карман. Там у меня лежал старый потертый медяк, случайно найденный на дороге. Все время забываю убрать его в свою заначку. Не, ну а что? Хороший меч стоит недешево, вот понемногу и откладываю. Уф, медяк оказался на месте. Быстрым движением, вытащив его на свет Божий, пораженно уставился на еще совсем недавно старую, местами с прозеленью и почти стершимся рисунком. Монета, как и штаны, обновилась. Я держал в руках медяк, сияющий отблесками от магических ламп, без малейших следов побитости, что на нем оставило время и многочисленные человеческие, хотя, возможно, и нечеловеческие руки. Четкий рисунок аверса и реверса, изображающий королевскую корону, и перекрещенные мечи соответственно. Ощущение, будто только-только монета вышла из-под пресса. «И долго ты так будешь стоять?» Голос мамы заставил меня отвлечься от изучения вещей, попавших под действие заклинания. «Пойдем, лаборатория не лучшее место», — она оборвала фразу, не договорив. «Не лучшее место для чего?» — в непонятках поднимаю голову. Мама стоит в дверном проеме и ждет меня, чуть притоптывая ногой от нетерпения. «Стоп! Дверь!» Это не одна из дверей, ведущих в подсобки. Проем открыт в том месте, где до этого была ровная стена без малейшей щели. Откуда взялась еще одна дверь? Вопросов становилось все больше. Давай уже, не стой столбом. Успеешь еще насмотреться на дело рук своих, но позже. Решаю, что не стоит заставлять мою маму ждать, поэтому в два шага пересекаю пространство, разделяющее нас, и, получив легкий толчок в спину, оказываюсь в совершенно незнакомой мне комнате. «Волька, ну ты чего какой неповоротливый-то?» Ма пытается сдвинуть меня, потому что я загородил проход своим телом и, закрыв за нами дверь, протискивается внутрь. Жутко зачесался нос, и я не смог сдержать желание поскрести его пальцами. «Чего застыл? Давай уже, проходи!» Призыв мамы все-таки вывел меня из ступора. Чего-то у меня сегодня голова совсем не варит. Ну, комната. Ну, не знал я о ней. Че, теперь трусить, что ли? Глубоко вздохнув, я делаю шаг вперед. Комнатка, если честно, так себе. Маленькая. Двоим и развернуться-то особо негде. Стеллаж с рулончиками непонятными и ящичками. Небольшой письменный столик да пара кресел. Вот и все. Волька, ты чего заторможенный-то какой? Садись уже. Ага, в голосе мамы уже прорезаются нотки нетерпения. Я со всего размаху плюхаюсь в свободное кресло. Второе уже заняла родительница, выжидающе смотрящая на меня. «Ну, я слушаю», — реплика мамы вновь заставляет меня снова начать тормозить. Что она собралась слушать? Я же опешил. «Вообще, я думал, она мне расскажет, что произошло». Язык будто прилип к небу. «Чего?» — выдавливаю из себя слово. Маленькая красавица закинула ногу на ногу и руки на груди крест-накрест уложила. «А мама у меня очень красивая, все об этом знают». «Сынок, ты что-то туговато соображаешь, как мне кажется». На губах матушки появляется лукавая улыбка. «Твои вопросы, конечно. Неужели ничего не хочешь спросить?» В голове сумбур. Мысли вертятся, крутятся. На языке свербят уточнения разного плана насчет произошедшего. А чего конкретно выдать не могу. Ступор. Ну, это, блею что-то невнятное. В голове вопросов целый ворох. Вот только непонятно, с какого начинать. Хотелось бы сразу все, но я даже не знаю, как их сформулировать. Да ты прямо мастер красноречия у меня, сына. То-то тебя учитель риторики хвалил давеча. Сразу видно, мастер сложения фраз. Веселости в голосе мамы прибавляется. Она уже почти смеется. Блин, да она же просто подтрунивает. И как только я осознал данный факт, сразу становится легче думать. Не, ну если вот так разобраться, ничего плохого уже не случилось. Я смог создать заклинание. Так, я смог создать заклинание. Вот же, вот о чем надо спросить. Как мне это удалось-то? Ведь проверка, которую проходил пару лет назад, показала полное отсутствие у меня магических способностей. Собравшись с мыслями, постарался отрешиться от эйфории, переполнявшей меня. Хотя как от нее отрешиться-то? Так я маг или нет? Мам, что это было? Как так получилось у меня? Я ж, по идее, не обладаю магическим даром. Неуверенно начинаю вопрошать. Проверка же... Я и правда находился в недоумении. С одной стороны, вот оно. Я смог создать заклинание, а с другой... Чуть не умер от адской боли. При воспоминании меня аж передернуло. Ух, лучше не думать даже. Мама поудобнее уселась в кресло, положила одну руку на столик и задумчиво постучала по нему пальцами. Как бы тебе объяснить-то, с чего начать? Она сцепила руки в замок, чтобы давало нешуточное волнение. Проверка. Понимаешь, сын, тут ведь какое дело? Задумчиво склонив голову на бок, она враз ставшими серьезными глазами пристально всмотрелась в мое лицо. Проверку на определение магических способностей проводят с помощью артефактов, пришедших к нам из далекой древности. Никто даже точно не знает, кем и когда они были сделаны. Но поверь, это очень мощная штуковина, практически всегда дающая точные ответы. Если они такие точные, то как же я? Я же прошел проверку. Но факты — вещь упрямая. Но я же смог воспользоваться магией. Или это была не магия? Значит, они что, ошиблись? Почесав затылок, задаю вопрос, перебивая маму. Мама в задумчивости прикусила губку. Дело не в артефактах, сынок. Дело в тебе и в тех магах, что проводили определение способностей. При упоминании о магах мамочка снисходительно хмыкнула. Бездари они, а не маги. Да и торопились. Вас вон сколько за раз проверку проходили. Оттуда и спешка. Да и еще причина, как мне думается, есть. Нет, но это же надо умудриться еще не додуматься перенастроить артефакты. Как еще с такими архимагами нас никто не завоевал-то? Куда-то не в ту степь понесло мою маман. Надо срочно возвращать ее в правильное русло. А то она может долго разглагольствовать о бездарных магах, незнамо как занявших должности в нынешнем совете герцогства. Не любит она их почему-то. А откуда я об этом знаю? Ну, она эту тему нередко обсуждала с отцом, крайне негативно отзываясь об их деятельности. А я же не глухой. Мам, так чего не так с проверкой, решаю перебить ее? Да тут все просто, сын. Эти так называемые архимаги не учли один момент. Когда ты проходил тест, они даже не додумались определять расовую принадлежность испытуемых. Вот и прошляпили. Не забывай, в тебе течет кровь трех народов. Голос был наполнен сарказмом. Да и дар у тебя в тот момент спал. Вот они и лопухнулись с проверкой нам на радость. Опа! Ма сказала трех народов. Но я знал только о том, что в очень далеких предках у меня были орки. Это... А почему ты говоришь трех народов? Не, ну орки понятно, а третий который? И как это вообще связано с моим открывшимся даром? Почесывая затылок, решаюсь уточнить я. Не, ну интересно же. А я разве не рассказывала? Удивленно возрилась на меня родительница. С сомнением пожевав губы, будто силясь что-то вспомнить, она, тем не менее, продолжила. «Моя прапрабабушка была родом одного из родов лесных эльфов. Вот и получается, что по линии отца в вас течет орочья кровь. Ну, а по моей получается эльфийская. Возможно, из-за такого смешения твой дар и раскрылся позже, чем у большинства магов. Ну и перекос имеется, как я понимаю. Эльфы. Ну, про эльфов я немного знал, хотя и не видел ни разу. По рассказам, они жили где-то далеко на западе, вроде как даже за Великим морем. Были весьма высокомерные, с презрением относясь к другим расам. И также, по рассказам, все эльфы поголовно являлись сильными магами. Ага, на один из кучи вопросов я сумел узнать ответ, хоть и не до конца, но их все еще было чрезвычайно много. Сделал над собой усилие, выбросил из головы мысли об ушастых родственниках, потом подробно у маман попробую выудить побольше информации о дальних неожиданных родственников. Переключился на более интересную для меня тему. А это, ма, поерзав на кресле, задал я животрепещущий вопрос. Ты говоришь, дар проснулся, а он того. Не зная, как правильно задать вопрос, замямлил я. Он снова не уснет? Веселый смех отразился от деревянных стен комнатушки, служа мне ответом. Нет, ну что я такого смешного сказал? Если дар просыпается, значит, может и уснуть? Ой, Волька, ну скажешь тоже. Промокнув уголки глаз, незнамо как оказавшись в маминых руках платком, мама все же ответила, с трудом удерживая смех. Как же он уснет, если он уже раскрылся? Перегореть от перенапряжения может, это да. А вот сам по себе угаснуть уже нет. Я пожимаю плечами. Не, ну я-то почем знаю, я же не этот, не маг. Стоп. Теперь-то, конечно, уже маг, наверное, раз мама говорит, что дар проснулся. Но это, я же ничего не знаю. Даже как у меня получилось заклинание, и то не понимаю. Если честно, все еще не верю в произошедшее. «Ну, мам, что ты надо мной смеешься?» Обиженно бормочу практически себе под нос. «Сама говоришь, спрашивай, а сама не отвечаешь, только смеешься надо мной». Кажется, подействовало. Маман перестала заливисто смеяться, да и выражение лица стало чуть более серьезным. Хотя улыбка так и продолжала озарять своим сиянием каморку. «Ладно уж, постреленыш, слушай». Она уселась поудобнее, начиная рассказ. «Понимаешь, дар, если он проснулся, уже не затихает». «Это...» — замялась родительница, пытаясь подобрать понятные мне слова. «Как второе сердце. Оно всегда внутри тебя». «Ничего не понял. При чем тут сердце? Вон, всякие призраки же живут без сердца и магией владеют». «Ну да без разницы. Главное, что я не перестану быть магом. Это я понял». «А как же перегореть?» — уточняю я. Тяжкий вздох со стороны родительницы. Это совсем другое. Часто случается с неопытными магами, когда они сверх своих способностей на определенный момент пытаются заклинанием овладеть. Но это редкое явление. А вот опытные боевые маги во время боевых действий очень часто свои способности обнуляют, выдавая сверх меры сил, пытаясь спасти себя и свое подразделение. Щиты там мощные ставят, или наоборот, слишком мощное и затратное по силам боевое атакующее заклинание пытаются по противнику применить. Тут да, части гибнет даже от этого. Помолчали. Хм, боевое заклинание. А это, мам, вот ты мне показала заклинание, ну, восстановление. «А можешь научить меня не какому-то там обычному, а настоящему?» Я просяще заглянул ей в глаза. «Как это настоящему?» — опешила она. «Восстановление изначальной формы — самое, что ни на есть настоящее. Ты разве не видел, какими стали твои штаны?» В непонимании уставилась на меня в ожидании объяснений. Я помялся. Потер внезапно вспотевшие ладони. «Ну вот как ей сказать, что я хочу выучить настоящее боевое заклинание?» «Что мне это восстановление, ха? Пустяк, настоящему воину ненужный». «Ну, это, боевое». Под взглядом маман я сбился с мысли. «Огненный шар там, ну или молнию какую самую простую». «Не, ну а вдруг прокатит? Ух, я тогда развернусь». «А, вон оно что, настоящее, боевое». Усмешка в уголках милых любимых глаз. «А я-то уже не могла сама догадаться», — раздельно произнесла она. «Ишь, какой шустрый! У самого и Дарта с Гулькин нос, а он уже воевать собрался. А знаешь ли ты, сколько нужно маны для того, чтобы создать настоящее, как ты говоришь, боевое заклинание?» — припечатала она меня. Опуская взгляд в пол и носком ноги пытаясь проковырять дырку в гладкой доске пола. «Ну, откуда мне знать-то? Я до сегодня даже не знал, что могу быть магом. Нет, в мечтах я был самым сильным магом-воином в мире. Одной рукой раскидывал армии всякой злобной нечисти. Но то в мечтах». «Да откуда мне знать?» — бурчу обиженно под нос. «Но ты же сама сказала, что это самое, как его, восстановление, даже тебе дается с трудом». Шмыгнув носом, начал выговаривать то, что думаю. «А я вон, раз и все, легко и просто». Тяжелый вздох послужил мне ответом. «Волька, Волька, какой же ты у меня еще ребенок?» В голосе мамы послышалась грусть. «Это твое легко и просто чуть не стоило тебе жизни. На силу сумела удержать тебя», — с горечью продолжила она. «Если бы я знала, ни в жизнь бы не решилась на такое. Твоего дара не должно было хватить на это заклинание. Самое большее — уменьшить дырку, но не вернуть штаны к идеальному состоянию». Качает удрученно головой. Виноватая улыбка на ее лице. Я в смятении поднял на маму глаза, чтобы встретиться с ее печальным взглядом. «Как это? Это что? Я, получается, чуть не умер?» «Нет, больно было адски, но чтобы умереть?» «И как это не с помощью дара? Но я ведь держал штаны в руках, они абсолютно новые». «Но я же смог?» — как-то неуверенно вставляю свою фразу. «Хмык в мою сторону. Смог он, но...» «Понимаешь, ты сделал это не за счет резерва маны, а с помощью жизненных сил. И заклинание, пусть не такое уж сильное, почти полностью вытянуло их из тебя, при этом едва не убив», — со вздохом ответила мама. «А на боевое заклинание, даже самое слабое, требуется гораздо больше маны. Что с тобой произойдет в таком случае, надо объяснять?» Стало страшно. Что-то я вообще запутался. И все же. Так я маг или не маг? Есть дар у меня или его нету? Нельзя, что ли, нормально объяснить? Я поерзал, устраиваясь поудобнее. Ничего не понял. Честно признаюсь, своей полной некомпетенции. Так у меня есть дар или нет? Это, наверное, единственное, что меня волнует. И если он маленький, то как я смог осилить заклинание, которое и даже тебе дается с трудом? Маман потеребила рукав пальцами, видимо, собираясь с мыслями. Эх, ну вот что ты такой непонятливый? Конечно же, дар у тебя есть. Без сомнения. Иначе бы ты не смог смотреть магическим зрением. Кстати, запиши себе в актив. В школах магии на выработку этого умения абитуриенту дается до месяца срока. Причем постоянных тренировок. Просто удивительно, как тебе это удалось. Открыть сразу и зрение магов сходу. А насчет дара... Пауза. Да, он мал, но это и понятно. Но он есть, и это самое главное. Голос мамы окреп. В нем чувствовалась привычная уверенность. Все-таки сильными магами становятся в результате многолетних тренировок. Нет, конечно же, бывают и природные таланты, от рождения обладающие огромной силой. Она скептически посмотрела на меня. Но ты к ним не относишься. Хотя... Мама с гордостью посмотрела на меня. Ты сходу понял, как плести заклинание, пускай и простенькое. А главное — увидеть его структуру, как-то на инстинктах умудрился. Ее улыбка стала еще шире. «Что это, если не талант?» Я неверяще смотрю на маму. «Где я, а где талант мага?» «Нет, это точно не про меня. Ошибается мамуля. Но вернемся к ответам на мои вопросы». Уф. На один я ответ все же получил. Нет, чтобы просто сказать «да» или «нет». Столько непонятных, по сути, объяснений. «Ну, а заклинание-то как у меня получилось?» Не вытерпел я паузы в объяснениях маман. Ну, интересно же. А тут все довольно просто, махнула она ладонью с улыбкой. Ты унаследовал от меня предрасположенность к магии жизни. Что само по себе просто невероятно. Вот только неувязочка. Оттого я и говорю о невероятности сего факта. Обычно она, эта способность, передается по женской линии. Но бывают и мужчины, сильные маги жизни, но крайне редко. Надеюсь, это именно тот случай. В голосе слышалась явная гордость. Странно лишь одно. У тебя более сильный выраженный дар мага жизни, чем у меня или Неллии. Возможно, даже уровня целителя. Да. Такие фокусы, как получился у тебя, нам не под силу ни при каком раскладе. Нет, сколько можно. Я хочу знать, как мне удалось. А она все про каких-то эльфов и магов жизни рассказывает, которых я отродясь и в глаза-то не видел. Видимо, почувствовав мое нетерпение, мама продолжила. В общем, у сильных магов, относящихся к школе жизни, есть одна уникальная особенность, которой нет у других одаренных. Вот интригующая пауза сейчас вообще ни к чему. В момент полного истощения маны и магических сил, если их не хватает, эти маги могут использовать свои собственные жизненные силы для создания заклинаний. Что с тобой произошло? Но! Мама выделила голосом. Такая способность чревата нешуточной опасностью. Маг может умереть, не рассчитав силы, если вложит весь жизненный запас своего тела в заклинание. Поэтому лучше пользоваться источником дара или артефактами, способными служить накопителями маны. Запомни, тебе не стоит использовать эту особенность для создания заклинаний ни при каком раскладе. Если, конечно, не будет стоять вопрос жизни и смерти. Да и вообще о том, что ты стал магом, лучше никому не рассказывать. Задумчиво протянула она. Ни одной живой душе. Ты меня понял? Интересно. Это чё? Это даже перед Крисом не похвастать, что ли? Обидно. Ох бы, как он завидовал. Прям представляю его ошарашенную морду лица, когда я такой раз... и фаерболом чего-нибудь сожгу. Из меня невольно вылетел смешок. Да и напряжение как-то отпустило. То ли мама чего намагичила, то ли снадобье какой-то эффект дало наконец-то, но мне стало спокойно. Мысли уже не скакали бешеными козами, понемногу успокаивая свое течение. «Так, молодой человек, и что я в данный момент сказала смешного?» Резко стала строгая мама. А про что там речь-то шла? Во, вспомнил. Никому ничего не рассказывать. А, не, мам, это я просто вспомнил. Пытаюсь скрыть мысли, лихорадочно соображая, чего я такого мог вспомнить смешного. На что мама, словно наш учитель, строго сказала. Посерьезнее, Волька. Ну так ребенок и есть ребенок. Маман поднялась с своего кресла и, подойдя ко мне, потрепала по щеке своей рукой. Внезапно раздался стук из-за стены, как будто хлопнула входная дверь. «Ладно, посиди-ка пока тут, кажется, твой дружок примчался уже». «Быстро он, однако». С этими словами она быстро вышла из каморки, оставив меня в одиночестве и тишине. «Просто так сидеть скучно. Чего бы такое придумать?» «О, я ж маг!» От этой мысли на моем лице расплылась улыбка. Первоначальная эйфория прошла. И сейчас я уже не был так уверен в своих способностях. Ну какой из меня маг? Я это, больше мечом люблю помахать. А все эти колдовские штучки, да ну. Если уже магичить, то прямо что, ах. Но маман говорит, сил у меня особо нет, запаса маны тоже. Ну и на кой мне этот дар сдался? Сквозь деревянные стены доносились неразборчивые голоса. «Ну точно, Крис явился. О чем они разговаривают, понять невозможно. Но вот интонации друга узнаваемы легко». «Ты спишь, что ли?» Задумавшись, я и не заметил, как вернулась мама. Я отрицательно мотаю головой, пытаясь протереть глаза. Похоже, и правда задремал. Уютно здесь. «Не, не сплю», — В горле запершило от сухости. Так, сижу. Протянул. Ну ладно, если не спишь, улыбнулась Ма одними глазами. На чем мы там остановились? Я устроился поудобнее в кресле. Ну точно, дремал. Иначе чего тело так затекло? Ты сказала, что никому не стоит говорить о пробуждении моего дара. Я зевнул. И чего меня так тянет сон? Но почему, мам? Ведь маги в нашей стране ценятся. Ну да, у меня не укладывалось в голове. Как это молчать? Это ж событие такое. Ага, событие, в мыслях рассмеялся я. Как Волан Рант штаны зашивал и чуть не помер. Ух, все просто попадают. Представил, как этот случай обсуждают мои знакомые, перемежая своими шуточками. Аж спать расхотелось. Не, ну его. Лучше молчать и правда. Мама задумалась. Видно, решает, как мне свой запрет объяснить. Тут ведь какое дело? Причин сразу несколько, даже не знаю, какая важнее. Родительница вновь устроилась в кресле и принялась объяснять. С одной стороны, маги ценятся очень высоко. У тех, кто состоит на службе, все самое лучшее. Начиная от обучения в столичной академии магов и заканчивая хорошей оплатой. И дворянское звание, опять же, сразу же дают. Но... Она сделала небольшую паузу. Ты перестаешь быть свободным. Ты не можешь до конца принадлежать только себе. Я потер лоб. Насколько я знал, магов-рабов в нашем королевстве не существовало. Да даже в слуги они не попадали. О какой же несвободе идет речь? Это как, в заперти держать будут, что ли? Озвучил я непонимание. Она побарабанила пальцами по столу и протянула ко мне правую руку, спросив, «Видишь этот перстень?» Я удивленно смотрю на протянутую руку. «Какой перстень?» — удивленно спрашиваю я. «Бестолочь!» — злится мама. «Магическим зрением смотри!» «Опа! И точно! На указательном пальце печатка!» И вроде из серебра сделанное, с маленьким зеленым камешком посередине. Изумруд? Теперь видишь? Задает вопрос мама. Кивнул головой. Удивление. Невидимый перстень? Да, теперь вижу. Перевожу взгляд на мамино лицо. Строгое. Конечно, вижу. Не в первый раз, кстати, обычный такой перстень. Серебряный, с насечкой из руны, небольшим зеленым камешком. Маман его вообще никогда не снимает. Этот перстень означает, что его владелец стоит на учете в магической гильдии. Она тяжело вздохнула. К сожалению, в отличие от наших северных соседей, в королевстве магов не так уж и много. Поэтому каждый одаренный, пройдя проверку, обязан подписать договор. Они тоже разные, эти договора. В зависимости от силы дара. Чем сильнее маг, тем больше у него благ. Маман крепко сжала губы на мгновение. Она так делает, когда речь идет о чем-то неприятном для нее. Государство берет подписавших договор на свое полное обеспечение. Тут и обучение, и расходы на повседневные нужды. Да много всего. Она устало махнула рукой. Я удивленно уставился на нее. Так это же хорошо. С энтузиазмом ставил я свои 5 копеек. Я что-то явно не понимаю. Ма так уставилась на меня, как на слабоумного, что ли. Со смесью снисходительности и жалости. Да. С одной стороны, хорошо. Мне показалось, или в ее голосе мелькнула печаль. Если бы не одно «но». Пока маг не отслужит время, отведенное договором, он своей жизнью не распоряжается. Совсем. Да и потом, по окончании службы, все равно не может даже покинуть пределы страны, так как в случае войны обязан вновь вернуться на службу. «Ты думаешь, жизнь мага мед?» — озадачила она меня вопросом. «Да откуда я знаю? Я не интересовался». «Нет, Волька. Служила я магии — это основная боевая единица любой армии. А значит, им за свою многолетнюю службу приходится часто биться с другими магами». Ее взгляд стал отстраненным. Маги владеют даром, но не бессмертием. А с учетом того, что договора даже у слабых магов рассчитаны самое малое на 20 лет, то шансов дожить до окончания срока не так уж и много. Да, заставляет задуматься. Но вот перстень на маминой руке, она говорит, что такие получают те, кто заключил договор. Но что-то я ни разу не слышал о том, что мама была на службе. «Мам, а откуда у тебя перстень? Ты никогда не рассказывала о том, что состояла на магической службе. Про долгие годы это, конечно, хорошо, но я-то молод. Да и не старая ты совсем у нас. Как же ты полжизни-то прослужила?» — ехидно уточнил я у нее. «Ха, подумаешь, 20 лет послужить. Ха, я все равно стану воином. Так магом-воином быть намного лучше». «Уел, как есть уел, сыночек», — с улыбкой произнесла она. «Насчет договора можно ведь и отказаться от службы. Но тебя все равно внесут в специальные списки и поставят на заметку. Правда, это лишь для тех, у кого дар очень слабый, как у меня, к примеру. Ну, а перстень — это как отличительный знак, обязательный для всех выявленных магов», — мама хмыкнула. «Правда, у тех, кто на договоре вместо серебряного — золотые, да и камень побольше и почище». «Ну, и чего она меня тогда уговаривает молчать? Возьму и откажусь, вся недолго. А почему тогда нужно скрывать мои способности? Откажусь от договора и буду себе обычным воином, подумаешь?» — выражаю свое сомнение. «Эх, сына, даже если отказаться, то ты все равно уже не сможешь покинуть пределы королевства. Каждый маг, даже очень слабый, представляет ценность для страны, поэтому действует запрет на выезд». Как-то уже очень печально протянула она. «А вот если суметь сохранить все в тайне, а потом добраться до Северной империи, то такие возможности откроются». Мама мечтательно закатила глаза. «Эх!» «Мам, ну что ты все время загадками говоришь?» Я недоумеваю. «Чем империя отличается от королевства?» Она посмотрела на меня удивленным взглядом. «Как это чем?» «Самым главным, конечно же», — на одном дыхании произносит фразу. «Там ты будешь свободным. Там никто не заставит тебя идти в услужение к императору, даже если ты архимаг. И уж тем более без твоего желания не отправят боевым магом куда-нибудь на границу, где происходят постоянные стычки с разной нечистью». По ее лицу пробежала тень. Видимо, что-то связанное с тем местом, где она росла. «Да и с обучением у них гораздо проще. Магов там гораздо больше, чем у нас. А значит, и школ для них больше. Опять же, стоимость ниже», — маман улыбнулась. «Отучился и живи, как хочешь. А уж магу жизни так и вообще раздолье. Хоть на службу поступай в имперские лечебницы, хоть на дому принимай». Эх. Она легко поднялась на ноги и, подойдя ко мне, крепко обняла мою голову, прижав ее к своей груди. «Ладно, сына, этот разговор может затянуться на всю ночь. А тебе еще завтра на занятия». Она взяла мое лицо в руки и с теплотой посмотрела в глаза. «Просто обещай, что ты никому не расскажешь о том, что с тобой произошло. Хорошо?» Выжидающе замолчала она. «Что?» «Совсем никому?» — на всякий случай уточняю я. «Даже Нелли и отцу?» «Ну вот как не поделиться-то этим? Совсем, что ли, она не понимает?» «Нелли, не рассказывай, а с отцом я сама поговорю», — взъерошив мои жесткие волосы, ответила она. «Хорошо?» «Эх, ну это же мама. Как я могу ей отказать?» «Хорошо, я буду молчать, как рыба», поникшим голосом обещаю маме. «Вот и славно, сына. Ну, а чтоб тебе не было грустно, давай-ка я тебе покажу одно простенькое заклинание. Хочешь?» Задорно задает родительница вопрос. «Конечно, хочу. Дайте два. Кто же от такого откажется? Уж точно не я». Даже воспоминания о боли, скрутившей меня в прошлый раз, нисколько не уменьшили моего энтузиазма. Я так и думала. Смотри. Она отошла немного подальше от меня и, выставив руку перед собой, зажгла небольшой шар, осветивший каморку даже ярче, чем магический светильник. Это светляк. Простейшее заклинание, доступное практически любому одаренному. Главное, чтобы хватило запаса маны на активацию. Тут же объяснила она свои действия. Запомнил? А что я должен был запомнить? Она махнула рукой, и светляк загорелся. Так, а ты как смотрел? Видимо, мои хлопающие глаза дали ответ лучших слов. Ох, и балбес ты у меня, Волька. Магическим зрением смотри, покачала головой она. Блин, вот же я. С досады хлопнул себя по лбу головой и тут же попробовал переключиться в магический режим. В этот раз мне удалось это без проблем. Ну что, готов? Дождавшись моего утвердительного кивка, она повторила пас рукой. Запоминай. Я тут же уставился на светляк. В магическом видении заклинание представляло из себя руну, как и то мое первое восстановление. Ну, не прямо такую же, но явно имеющее сходство. Ага. Ага. Вот здесь линия и здесь. Чтобы запомнить руну, много времени мне не понадобилось. Память у меня ого-го какая. Готов? Спросила меня маман. Ага, уверенно отвечаю. Ну, теперь давай сам пробуй. С этими словами она погасила заклинание. Сам. Ого, как там было? Воспроизвести руну мысленно. Воспроизвел. Потом нужно влить в нее ману. Я вытягиваю руку перед собой и концентрируюсь, представляя, как из моих пальцев вытекает мана и тонкими нитями опутывает заклинание, наполняя его зеленоватым свечением. Вот руна стала изумрудно-зеленой, и в середине комнаты повис светляк. У меня получилось. И даже не больно, только вот небольшая слабость. Я смотрел на дело рук своих и по-дурацки улыбался. Ну и пусть у меня маленький дар, но ведь есть же. Секунды две мне удалось продержать заклинание. А затем нити маны, идущие от моей руки, начали истончаться, пока не исчезли совсем. А вместе с этим погас и светляк. Эх, а счастье, казалось, было так близко. «И это все, что ли?» — поднял я разочарованный взгляд на маман. «Ну а что ты хотел? Даже то, что тебе удалось его сейчас зажечь за счет внутреннего источника, уже хорошо!» — ободряюще улыбнулась она. «Да не расстраивайся. Если будешь тренироваться, то со временем твой источник увеличится». Она подошла ко мне и похлопала по плечу. «Ну, это неинтересно. Сколько ждать-то?» — протянул я. «Ох и тарапыга! А как ты хотел? Раз и ты архимаг, что ли?» — с ехицей спросила маман. «Ну, я пожал плечами. Ну да, как еще-то? После того, что я сотворил со штанами и монетой, я рассчитывал на большее». «Ладно, не расстраивайся так уж сильно. Есть у меня для тебя кое-что». Видя мой быстро тающий под ударами реальности энтузиазм, решила ободрить меня маман. Она прошла к стеллажу и начала что-то искать в одном из выдвижных ящиков, тихонько бормоча себе под нос. Так, это не то, это тоже не то. Куда я могла его деть? Она вдруг распрямилась и хлопнула себя по лбу. Вспомнила, я же его переложила. После чего быстро перешла к каморке и, выдвинув ящик, вытащила оттуда какую-то маленькую вещицу со шнурком, которую протянула мне. На-ка вот, держи. «Это зачем мне?» Я с удивлением уставился на небольшой деревянный кружочек со спиральной насечкой, висящей на обычном тонком шнурке. Этакий кулончик. «Да бери ты!» — маман практически всунул мне его в руку. «Ну и нафига?» Я повертел потемневшую от времени деревяшку. «Ни разу же не магическая вещь!» «И чего с ним делать?» Я поднял удивленные глаза на маму. «Смотреть? вытянув перед собой висящий на шнурке кругляшок, качая его как маятник. Она прикрыла лицо и руку, пряча улыбку. «Ох, и дурень же ты, Волька! Это, чтоб ты знал, накопитель маны!» Наконец-то объяснила мама мне предназначение вещицы. «Его можно зарядить, а потом использовать для создания заклинаний. Правда, емкость у него небольшая», — тут же оговорилась, «но тебе должно хватить». «Хм, вот это неказистая штуковина — магический накопитель!» «Да ну, хрень какая-то! Разве бывают магические вещи в таком непрезентабельном виде?» «Вот, пользуйся, сынок», — тем временем продолжила она. «Помнится, в свое время я его купила у бродячего торговца, но особо-то и не пользовалась. А тебе сейчас он будет в самый раз». Я повертел кулон и так, и эдак. «Все хорошо, но...» «Мам, а как им пользоваться-то?» Я уставился на нее. «Нет, может, вещи полезные, но я же ничего не знаю». «А, тут ничего сложного-то и нет», — махнула она рукой, принявшись объяснять. «Ты же понял, как создавать заклинания?» Дождавшись кивка, продолжила. «Здесь по такому же принципу. Только заклинания не нужно представлять. Концентрируешься и пытаешься влить свою ману в накопитель. Попробуй, я знаю, у тебя получится», — она ободряюще потрепала меня головой. С сомнением смотрю на кулон. Что-то мне не верится, что это накопитель маны. Не знаю, как должны выглядеть эти самые накопители, но думаю, как-то по-другому. Мама выжидающе смотрит на меня, ожидая, когда я уже наконец-то приступлю к делу. А, ладно, попробую, чего уж там. Так-с. Как с заклинанием, значит. Ну, поехали. Перехожу на магическое зрение. Опа! А так безделушка выглядит уже по-другому. Спиральный орнамент немного подсвечивается бледно-зеленым цветом. Да и деревяшка уже не потемневшая. Да фиг его знает, как описать. Ну, в общем, другая. Сосредоточившись на спиральном рисунке, усилием воли направляю свою энергию внутрь этого самого кулона. Ого! Кажись, получается. Вижу, как мана, стекая с моих рук, начинает заполнять спираль, заставляя ее разгораться с большей силой. Магическое зрение резко отключается. Наверное, мана кончилась. Я, с сожалению, смотрю на кулон. Хм, мне кажется, или он немного обновился? Молодец, сынок. Маман с гордостью смотрела на кулон в моих руках. У тебя получилось перелить свою энергию в накопитель. Нисколько не сомневалась в тебе. Правда, этого объема мало, но ничего. Ага, ману-то я слила обратно как. Да и чувствую я себя не совсем хорошо. Какая-то непонятная слабость накатила. Это... А как ее обратно? Решаю все же уточнить момент. Родительница глянула на меня, как будто я спросил что-то очень глупое. Просто... Представь, как ты не отдаешь ману, а наоборот тянешь ее на себя. Все же снизошла она до объяснения. Сам уже и догадаться не в состоянии, с легкой усмешкой спрашивает меня. Хм, а ведь действительно. И как я сам не догадался-то? Совсем уж голова не варит. Так, думаю, на сегодня экспериментов достаточно. Видимо, мама заметила, что я уже в состоянии нестояния. Тебе еще завтра на учебу. Так что нужно хорошо отдохнуть. С этими словами она поднялась с кресла. Да и отец скоро будет, нужно его встретить. Вот с тем, что мне нужно отдохнуть, я даже и не стану спорить. Я действительно вымотался, будто целый день тяжести таскал. Но и прерывать такое интересное занятие не хотелось совсем. «Мам, а может еще чего намагичу?» Позевывая, пытаюсь раскрутить ее на еще какую-нибудь интересность. «Ох уж горе ты мое луковое! Сам на ногах еле стоит, а все на магичи хочет!» Она, улыбаясь, прижала мою голову к груди и потрепала волосы. «Нет, Волька, на сегодня хватит, а то так и перегореть можно. Давай уже топай в дом». Мама открыла выход и ожидала на пороге. «Отдохни пока, а завтра мы с тобой позанимаемся еще», — многозначительно пообещала она. Покряхтев, как старый дед, я с неохотой выбрался из кресла и двинулся на выход. Спать хочу даже сильнее, чем есть. Челюсть того и гляди отвалится от зевания. Глаза начали слипаться. Не, мама определенно права, нужно поспать. До своей комнаты я добрался в полубессознательном состоянии. Даже покрепчавший мороз не смог выгнать из меня сонливость. Быстро покидав вещи в шкаф, потом приберу, с размаху падаю на кровать. Заснул я еще до того, как голова коснулась подушки.